Глава 26. Как раз в ту секунду, когда Арина вносила в комнату кувшин прохладной воды, мы услышали грохот. Казалось, что пол под нами пошатнулся, и по всему дому прошла дрожь, вызванная какой-то глубокой, дальней темной силой. Стаканы на столе зазвенели, а в соседней комнате послышался звон разбитого стекла. «Что это было?» – спросила я, судорожно вцепившись пальцами в крышку чемодана, куда скидывала свои вещи. «Землетрясение?» Арина стояла, плотно прижав сосуд к груди. «Леди Милли, я только раз в жизни слышала подобный звук. Шахта обвалилась!» Последнее она прошептала дрожащими губами. Ее глаза стремительно наполнялись слезами. Мое горло также сковал ужас, а перед глазами летели картины, виденные в новостных каналах, с искалеченными людьми, толпой спасателей, машинами скорой помощи. Арина взглянула на меня стеклянными глазами. «Смена», – прошептала она. «Отец был в последней смене». Я подошла к девушке и крепко сжала ей плечи. «Дело худо». Арина раскрыла рот, но не смогла произнести и звука. Я тут же выхватила у нее многострадальную вазу, налила воды в стакан и заставила сделать несколько глотков. «Леди Милли, когда взрыв такой силы, что в городе трясутся стекла, то значит дело очень худо. Мой отец работает на угольнодобывающей шахте. В паре часов езды от столицы. Он мне рассказывал всякие случаи. Я боюсь, что в этот раз он сам попал под завал и не знаю, что делать». Я с минуты молча стояла, а потом с меня вдруг как будто спало оцепенение. «Арина, зови леди Райну, бегом!» Не успела горничная выбежать из комнаты, как замигала маготрубка. Я нажала на кнопку «Принять вызов» и тут же услышала взволнованный голос Винни. «Милли, ты в порядке?» «Да, дорогой, все хорошо. Собираюсь ехать к шахте». Не стала скрывать своих планов. «Жди меня, я скоро буду у тебя, отправимся вместе». «Винни», успела добавить я, «захвати с собой лорда Джама. Он ведь умеет врачевать. Его способности, скорее всего, пригодятся». Сбросив вызов, подошла к окну, размышляя, что нужно срочно отыскать мага-почвоведа, который поможет расчистить завал, уберет пласты земли и камней. Без мага земли там точно делать нечего. «Девочка моя!» В комнату ворвалась миледи Бри. «Ты в порядке? На тебя ничего не упало во время тряски? Кажется, произошел обвал где-то за городом». «Эта шахта схлопнулась», ответила я, устремляясь к раскрытым чемоданам и зарываясь в аккуратно сложенные вещи. Через несколько секунд извлекла удобные теплые штаны, куртку на меху и шапку. «Поеду за магом-почвоведом. Ты не знаешь, живет ли здесь неподалеку хоть один?» Леди Райна смолкла на секунду, переваривая новости, а потом заговорила. «На соседней улице лорд Эшли, середняк. Но, Милли, зачем тебе туда ехать? Королевские спасатели точно уже отправлены на место происшествия. И к тому же там может быть опасно. Останься дома!» «Райна...» Я подошла к женщине и посмотрела в такие же зеленые, как у меня, глаза. «Я внутрь не сунусь. Я же еще в своем уме. У меня к вам просьба. Соберите все тряпки, наволочки, простыни, какие найдете в доме, ведра и кувшины. Попросите также поступить соседей и отправьте это все к шахтам. Раненых нужно перевязать». Крепко схватив ее за плечи и чуть встряхнув, добавила. «Очнитесь, Райна! Это подданные вашей страны! Те, на ком держится королевство! Им нужно помочь! Если не мы, то больше некому!» В глазах женщины блеснуло что-то мне непонятное. Но она, скинув мои руки, деловито заговорила. «Я лично займусь этим. И сама буду сопровождать обоз со всем необходимым». Круто развернувшись, выскочила из комнаты. «Арина», — обратилась я к замершей у дверей горничной, — «попроси конюха закладывать карету с лошадью. Там навряд ли проедет машина. Дороги еще те поди. Затем помоги миледи, а я займусь поисками магов земли. Мы поможем всем, и твоему отцу тоже. Главное, не терять ни секунды». Девушка судорожно кивнула и умчалась выполнять распоряжение. Натягивая брюки, рубашку и куртку, перечисляла в голове, кого нужно взять с собой. Лорд Джам один в поле не воин. Значит, нужны еще целители. и не забыть захватить этого лорда Эшли. Можно было бы обратиться к Клаусу. А почему бы и нет? Схватив мага трубку, набрала 01 и стала ждать. Слушаю. Рявкнули так, что чуть не оглохло. Добрый день, Ваше Величество, это Мелисса. Вы наверняка уже в курсе. Шахта близ города обвалилась. Нужны маги-почвоведы, чтобы откопать людей. Я хотела попросить вас о помощи. Или тех, кого вы можете послать со мной. Не суетись, Мелисса. Голос чуть смягчился. Да, я знаю об аварии. Лично еду к месту происшествия. Я тоже скоро буду. Попрошу лорда Джама помочь. Он ведь умеет врачевать. Со мной все маги-духоведы дворца. В скорости прибудут те, кто работает в городе. Если Джам согласится, будет отличное подспорье. Но тебе, думаю, не следует ехать. Останься дома. Я больше не могу говорить. Но... Но король уже сбросил звонок, не дав мне договорить. Ну и ладно. Все так и рвутся решить что-то за меня. Находясь в легком раздражении, принялась ждать Винни. Пока ждала, успокоилась. Собрала несколько драгоценных, уже обработанных камней. Напитала магией. Если нужно будет, послужит стабилизаторами для тех, у кого совсем будет худо с жизненной энергией. Собрав все в мешочек, спустилась на первый этаж и вышла на улицу. Карета с кучером ожидали только меня. Было не по-осеннему холодно. Пар вырывался изо рта. Люди носились по двору, загружая на телеги простыни, ведра, корзины с едой. Всем этим руководила миледи Бри. Заметив меня, кивнула и вернулась к своим делам. Через 5 минут во двор въехал Винни на вороном жеребце. Остановившись рядом со мной, спрыгнул на землю и крепко меня обнял. «Джам уже выехал к шахте. Поедешь верхом или в карете?» «В карете. Вдруг нужно будет раненых перевезти в город». «Чем больше транспорта, тем лучше», — сказала я. Краем глаза заметила Арину и повернулась к ней. «Арина, садись в повозку. Поедешь со мной». И мы тронулись в путь. Мне до этого не приходилось сталкиваться с природными бедствиями, и поэтому я не была готова к тому, что мне пришлось увидеть у шахты. Еще издалека я услышала вопли женщин, и мне показалось, что до конца жизни я не смогу избавиться от воспоминаний об этих криках. Ворота в шахтерский поселок были открыты и не охранялись. Винни обогнал нас, и когда мы вышли из кареты, я увидела его высокую фигуру, окруженную толпой женщин. Кто-то о чем-то его просил, без конца дергая за рукав. Некоторые торопились куда-то, а некоторые просто стояли и плакали. Я подошла к Винни и, вырвав его из цепких рук, впавших в отчаяние женщин, мужья которых находились под землей, потянула в сторону шахты. Арина следовала за мной по пятам, и мы вместе направились к центру небольшого поселения, туда, где находился вход в шахту. Перед ним лежали обернутые в простыни тела. Еще одно несли 2 человека к распахнутым дверям небольшого барака. Там мы заметили Джама, что-то громко говорившего тощему старичку, и тут же поспешили к нему. «Как обстоят дела?» – первым делом спросил Винни. «Хуже и быть не может», – ответил Джам. «В шахте столько газа, что маги-почвоведы теряют сознание раньше, чем они доберутся до людей. Король вон сидит у дальней стены, прийти в себя не может. Он зашел туда ненадолго и еле вышел, настолько его качало. Но говорит, что поднял камни и закрепил так, чтобы люди пробрались чуть вперед. Но газ убивает. Если не придумать что-нибудь немедленно, спасать будет некого. Взрывная волна пошла вовнутрь, а не наружу. В заваленных штольнях еще могут оставаться живые люди». Мне стало плохо. Руки затряслись, а сердце зашлось в бешеном ритме. Арина так и вовсе чуть сознание не потеряла. Я успела ее вовремя подхватить. Глядя на девушку, собрала всю волю в кулак и заставила себя сосредоточиться на поисках решения этой проблемы. «Винни, нужно что-то придумать. Я взяла с собой обработанные камни. Давай сделаем артефакт и вытянем весь этот гадский газ». «Есть идея, как это сделать?» Нахмурился мужчина, сосредоточенно обдумывая мое предложение. «Да, попробуем вот что». И, подхватив какую-то палку, начала рисовать прямо на земле схему вытяжки и схему воздухоочистителя. Нужно их соединить, чтобы получился один мощный агрегат, засасывающий воздух и одновременно его очищающий. И делать прямо сейчас. Немедленно. На коленке. Либо только засасывающий. Только нужно придумать, куда направить газ, чтобы не задел нас.